Много и других царей правило в Вавилоне, о которых я расскажу в моей истории о Сирии. Они еще более укрепили стены города и украсили святилище. Среди этих-то царей были и две женщины. Старшая по имени Семирамида, которая царствовала за 5 поколений до младшей, велела построить в долине достопримечательную плотину. Прежде ведь река обычно при разливах затопляла всю долину. Вторая царица, которую звали Нитокрис, была еще более мудрой, чем ее предшественница, и оставила памятники, о которых я расскажу. Кроме того, эта царица видела, как велико могущество мидян, сколь это беспокоит народ, и как много городов они уже завоевали, среди них даже Нин. Поэтому-то она и решила предпринять заранее все возможные меры предосторожности. Прежде всего, она изменила течение реки Евфрата, который протекал раньше прямо через середину города. Для этого Нитокрис велела прокопать канал выше города, и таким образом река стала настолько извилистой, что, например, мимо одного селения в Ассирии она протекала 3, название этого селения, куда Евфрат подходит 3, Ардерикка. Еще и поныне, совершая путешествие из нашего моря в Вавилон вниз по Евфрату, приходится 3 проезжать мимо этого селения в течение 3 дней. Это было одно деяние Нитокрис. Затем, по ее повелению, по обеим сторонам реки насыпали плотину поразительной величины и высоты. Потом, на значительном расстоянии выше Вавилона, она приказала выкопать водоем для озера неподалеку от реки такой глубины, чтобы повсюду выступили подпочвенные воды. Ширина же этого водоема достигла в окружности 420 стадий. Вырытую из ямы землю царица велела употребить для речной плотины. Когда бассейн был готов, она приказала привезти камень и облицевать им края водоема. Произвела же царица обе эти работы, именно сделала реку излучистой и обратила всю прокопанную местность в болото не только для того, чтобы множеством излучин замедлить течение реки, но и за тем, чтобы сделать речной путь в Вавилон более извилистым, и, наконец, чтобы после плавания путешественникам нужно было делать еще больший объезд озера по суше. Эти работы производились в той части страны, где были проходы и самый короткий путь из Мидии. Целью этих мероприятий было затруднить мидянам проникновение в страну при торговых сношениях и не позволить им точно разузнать положение дел в стране. Эти сооружения царица воздвигла против мидян из земли, добытой при рытье водоема. Кроме того, она воспользовалась этими работами еще и для другой, побочной цели. Город состоял из 2 частей, разделенных рекой. При прежних царях, чтобы попасть из одной половины города в другую, нужно было переправляться на лодке, что, мне думается, было неудобно. Нитокрис позаботилась об этом. Когда был вырыт водоем для озера, она оставила в память об этих работах вот еще что. Она повелела вырубить огромные камни. Когда эти камни были изготовлены и водоем выкопан, Нитокрис отвела весь речной поток в этот водоем, и по мере наполнения водоема старое русло высыхало. Затем Нитокрис приказала укрепить берега реки вдоль города и спуски, ведущие от стенных ворот к реке, облицевать обожженным кирпичом таким же способом, как и городские стены. Потом, приблизительно в середине города, она велела построить мост из вырубленных камней. Камни были скреплены железом и свинцом. Днем на мост настилали поперек 4-угольные доски, по которым вавилоняне переходили через реку. На ночь же этот настил убирали, для того чтобы люди не бродили туда и сюда и не грабили друг друга. После сооружения моста, когда выкопанное озеро наполнилось водой, царица велела отвести реку Евфрат из озера в старые русла. Таким образом, озеро превратилось в болото, для чего и было предназначено а горожанам, кроме того, был построен мост. Эта же царица обманула потомство вот какой хитростью. Она повелела воздвигнуть себе гробницу над воротами в самом оживленном месте города, гробница находилась непосредственно над самими воротами, и вырезать на ней надпись, гласящую вот что: «Если кто-нибудь из вавилонских царей после меня будет иметь нужду в деньгах, то пусть откроет эту гробницу и возьмет, сколько пожелает денег. Однако без нужды пусть напрасно не открывает ее, но лучше бы вовсе не открывать гробницы». Так эта гробница оставалась нетронутой, пока Вавилонское царство не перешло к Дарию. Дарию казалось даже странным, почему он не воспользовался этой гробницей над воротами, хотя там лежат сокровища, которые к тому же как бы сами приглашают завладеть ими. Царь, однако, не захотел пройти через эти ворота, потому что над головой у него оказался бы мертвец. Открыв же гробницу, он не нашел там никаких сокровищ, а только покойника, и вот такую надпись: «Если бы ты не был столь жадным, то не разорял бы гробниц покойников». Вот что рассказывают об этой царице. Против сына этой-то женщины, его звали, как и отца, Лабинетом, и он был царем Ассирии, Кир и пошел войной. Всякий раз, когда великий царь выступает в поход, то, сделав дома хороший запас хлеба и мелкого скота, он берет с собой, кроме того, еще воду из протекающей у Сус реки Хоаспа, единственной реки, откуда он пьет воду. Множество четырехколесных повозок, запряженных мулами, с этой-то кипяченой водой из Хоаспа в серебряных сосудах всегда следует за царем, куда бы он ни отправлялся в поход. Двигаясь на Вавилон, Кир достиг реки Гинда. Истоки этой реки находятся в Матиенских горах, течет же она через землю Дарданов, а впадает в другую реку Тигр. Тигр же протекает мимо города Опиды и впадает в Красное море. Когда Кир хотел перейти эту судоходную реку Гинд, один из его священных белых коней от резвости прыгнул в воду, чтобы переплыть реку. Однако река поглотила коня и унесла его своим течением. Тогда Кир страшно разгневался на реку за такую дерзость и повелел сделать ее столь мелкой, чтобы впредь даже женщины могли легко переходить, не замочив колено. После такой угрозы Кир отложил пока что поход на Вавилон. Разделив затем свое войско на две части, царь расположил воинов по берегам реки и велел на каждом берегу наметить по всем направлениям 180 прямых, как стрела, каналов, ведущих к реке. Потом он расставил воинов и приказал копать. При большом числе рабочих рук работа была быстро завершена, но все же на нее пришлось затратить целое лето. Так-то покарал Кир реку Гинд, разделив ее на 360 каналов. А когда вновь наступила весна, царь выступил в поход на Вавилон. В Вавилоне не вышли из города с войском и ожидали Кира. Когда царь подошел к городу, вавилоняне бросились в бой, но, потерпев поражение, были оттеснены в город. Вавилонянам было уже заранее известно, что Кир теперь не будет бездействовать. Они видели ведь, как персидский царь нападал на один народ, на другой. Поэтому, запасшись продовольствием на очень много лет, они не обращали никакого внимания на осаду. Между тем Кир оказался в затруднительном положении, так как прошло уже много времени, а дело осады нисколько не подвигалось вперед. Наконец, другой ли кто подал совет в затруднении, или же сам Кир сообразил, как ему поступить. Но сделал он вот что. Он поставил часть своего войска в том месте, где река входит в город, а другую часть ниже по течению у ее выхода из города. Затем он приказал воинам, как только увидят, что русло стало проходимым вброд, вступать по этому руслу в город. После этого сам царь с нестроевой частью войск отступил. По прибытии к упомянутому выше озеру Кир сделал с рекой приблизительно то же самое, что некогда совершила и вавилонская царица. Персидский царь отвел реку с помощью канала в озеро, которое, собственно, было болотом, а таким образом старое русло сделалось проходимым. После того, как вода в реке спала, настолько, что доходила людям приблизительно до колена, персы по старому руслу вошли в Вавилон. Если бы вавилоняне заранее узнали замысел Кира или вовремя заметили его действия, то, конечно, не только не позволили бы персам проникнуть в город, но даже совершенно уничтожили бы врага. Ведь они могли просто запереть все ведущие к реке ворота и, взойдя на стены по обоим берегам реки, поймать персов как в ловушку. Однако теперь персы внезапно напали на вавилонян. Город же Вавилон столь огромный, что, по рассказам тамошних людей, горожане, жившие в центре, не знали, что враги уже заняли окраины. В это время они по случаю праздника плясали и веселились до тех пор, пока слишком хорошо не узнали свое ужасное положение. Так-то Вавилон был взят тогда в первый раз. Сколь велико богатство Вавилона, я могу ясно показать на многих других примерах, но ограничусь следующим. Вся страна, подвластная великому царю, обязана, кроме обычной подати, еще содержать царя и его войско. Итак, Вавилонская земля из 12 месяцев 4 месяца в году поставляет царю продовольствие, а 8 месяцев вся остальная Азия. Таким образом, одна эта Ассирия по богатству занимает третье место во всей Азии. И наместничество в этой стране, которое персы называют Сатрапией, безусловно, самое доходное из всех наместничеств. Тритантехм, сын Артабаза, которому царь пожаловал эту область в управление, каждый день собирал с нее полную артабу серебра. Артаба — персидская мера, вмещающая 1 аттический медимн и 3 аттических хеника. У самого Тритантехма, кроме боевых коней, было еще 800 жеребцов, покрывающих кобылиц, а кобылиц было 16 тысяч, каждый жеребец покрывал по 20 кобылиц. Он держал также так много собак индийской породы, что 4 больших селения на равнине должны были доставлять пищу для них, и за это были освобождены от прочих повинностей. Так богат был правитель Вавилона. Дождей в ассирийской земле выпадает мало, но и этих незначительных дождей достаточно для первоначального питания и роста корней злаков. При этом посевы орошаются из реки, зреют, и злак растет. Сама река, однако, здесь не заливает поля, как в Египте, но орошение производится вручную, водочерпательными приспособлениями, журавлями. Ведь Вавилония, подобно Египту, всюду перерезана каналами. Самый большой из этих каналов судоходен, в юго-восточном направлении он течет из Евфрата в другую реку Тигр, на которой лежал город Нин. Из всех стран на свете, насколько я знаю, эта земля производит, безусловно, самые лучшие плоды Деметры. Напротив, плодовые деревья там даже вообще не произрастают, ни смоковница, ни виноградная лоза, ни маслина. Что же до плодов Деметры, то земля приносит их в таком изобилии, что урожай здесь вообще сам 200, а в хорошие годы даже сам 300. Листья пшеницы и ячменя достигают там целых 4 пальцев в ширину, что проса и сесам бывают там высотой с дерева, мне хорошо известно, но я не стану рассказывать об этом. Сесам кунжут. Я знаю ведь, сколь большое недоверие встретит мой рассказ о плодородии разных хлебных злаков у тех, кто сам не побывал в Вавилонии. Оливкового масла в Вавилоне не совсем не употребляют, но только из сесама. Повсюду на равнине растут там финиковые пальмы, в большинстве плодоносные, Из плодов пальм приготовляют хлеб, вино и мед. Выращивают в Вавилонине финиковые пальмы тем же способом, как и смоковницы. Они привязывают плоды так называемых уэйлинов мужских пальм к плодоносным деревьям, чтобы орехотворка, проникнув в финик, помогла ему созреть, и он преждевременно не опал. Ведь орехотворки сидят в плодах мужских пальм так же, как и в зимних смоквах.